Я приподнялся на локте и посмотрел на Наташку. Она лежала, прикрыв глаза, но почувствовала мое движение и сверкнула печальным серым пламенем из-под ресниц. Боже! Да этой преуспевающей новой русской действительно плохо. Не врет она? Очень хорошо понимаю, кивнул я. И что же, Игорь? А ничего. Он стал жить не на две, а на четыре, на восемь постелей. Писек для дружбы оказалось вокруг видимо-невидимо. Я уже боюсь теперь подцепить от него что-нибудь. Раньше хоть и не делал этого в наших совместных поездках, а теперь ему вообще на меня наплевать. Зажать бабки глупо и мелко. Тем более, что он и сам уже зарабатывать научился. Но ты мне скажи, ну разве не зараза? Ну, ладно бы наклеил кого-нибудь из местных. С кем не бывает. На экзотику потянуло. Черные, желтые, скользкие, пахучие. Ладно. А то ведь залез в койку к этой бледине. Ты про Алину? — Ну, конечно, про кого же еще? Я хочу ему отомстить. И думала, что ты мне поможешь. Ты такой сильный, красивый. — Ох, только избавь меня от комплиментов. Мужикам они ни к чему. Неужели до сих пор не усвоила? Я все понял, дурища. Так бы сразу и сказала. А то помажь, говорит, меня кремом. Артистка. «А разве плохо было?» — спросила она с трогательной наивностью начинающей обольстительницы. «Ну, хорошо, хорошо, дурище!» Вот прицепилось ко мне это слово. «Я только одного не понял. А как же, Борис, разве тебе одной мести недостаточно?» «Какой Борис?» «Жданович, разумеется. Вы же трахались в ту ночь, когда Игорь был у Алины. — Это кто тебе сказал? Сам Борька? — Ну? — Так ты его больше слушай, трепло ужасное. По-моему, кроме своей Алины, он в жизни ни одной бабы не трогал, разве что еще Костика как-нибудь трахнул по пьянке, с женой перепутав. Знаешь, как его дедушку звали? Павел Иванович Зданович. А теперь произнеси инициалы и фамилию вместе. Пизданович. Это у них семейное прозвище, переходящее из поколения в поколение. Очень точное прозвище. Папашу плохо знаю. А Борька такой есть. Язык без костей. На любую тему, в любом состоянии. И все девки в Твери его, только девки об этом не знают. «Ладно, пошли», — сказал я, поднимаясь. Семейный фольклор Здановичей вдруг странным образом возбудил меня. «Вот только куда пойдем?» «Да куда угодно», — похотливо улыбнулась Наташка. «В тренажерный зал, в душ, в туалет, здесь же всюду чисто». С ума сошла. Это эмират Шарджа. Застукают в общественном месте с таким делом, могут и в тюрягу запихнуть. Не знаешь, разве? Знаю, не застукают. Мы быстро. Глаза ее горели. Она уже внутренне накрутила себя и распалялась с каждой минутой все сильнее. Мы нырнули в какой-то предбанник, где не было никого. И Наташка вдавила меня в стенку между умывальниками. Впилась губами в лицо, в шею, в грудь. За дверью послышались голоса. И, держа меня за руку, она рванулась вглубь помещения. Это была раздевалка со множеством шкафчиков и не слишком удобными для известных действий, но все же мягкими скамейками. Наташка попыталась закрыть дверь изнутри, ничего не вышло. Она плюнула на это, метнулась назад, тут же запрыгнула на меня, обхватив ногами, и, наконец, поймала огромным жарким ртом мои губы. В этот момент внешняя дверь распахнулась с грохотом. Мы успели расцепиться, когда в раздевалке, я так и не успел понять, мужской или женской, появился легкий напоминец Зданович. «Катер отправляется. Только вас одних и ждут». «Такой кайф обломал, придурок!» По дороге к берегу сумку я, конечно, захватил с собой. Вообще это было сильно. Отправить свою жену играть в теннис с вражьим агентом, а самому уйти и трахать чужую жену, оставив под жезлонгом без пересмотра беретту с запасным магазином, трубку космической связи, могущую запеть в любую секунду, и уникальное магниточувствительное устройство, разработку Спрингеровского центра стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. Нет, в Эмиратах, конечно, не воруют, но за Гольдштейном следила только Белка. И кто мог поручиться, что у него нет сообщников? Почему же я так поступил? Я задавал себе этот вопрос и ответил предельно просто. Мне, так же, как и Наташке Крутовой, все надоело. И работа, и семья, и дети, и любовница. Тем более, что у меня все это жутко перемешалось, перепуталось. И вообще, у меня было намного глубже. Мне человечество надоело со всеми его безумствами и грядущей нирваной. Я продолжал думать об этом и в катере, который сам по себе оказался шикарным аттракционом. Погода вдруг слегка испортилась, наползли какие-то облачка, ветер поднялся, океан вспучился и пошел волнами. Индус, стоявший за штурвалом в потоке брызг, походил на отчаянного китобоя или флибустьера, вышедшего в бурное море на последнюю битву с врагом. А мы напоминали невольников, сгрудившихся на дне этой утлой лодчонки, которую бросала вверх и вниз, как пластиковую бутылку из-под пепси-колы. Самые тихие места были позади. Туда и спряталась провизжавшая всю дорогу Белка вместе с Рюшиком. Этого, несмотря на все мольбы, к папе на самый нос не пускали. А папа и сам на том носу держался с трудом. Тем более, что одной рукой приходилось контролировать сумку, и только второй... мертвой хваткой прилип к фальшборту. Рядом с папой почему-то оказалась тетя Наташа, худенькая. Толстая тетя Наташа визжала вместе с мамой в кормовой части катера.